его любимые, как оказалось, испекла шоколадный торт и достала из багажника сумку с фруктами, бутылку молока, которую пила в последнее время довольно часто, и минеральную воду. Они оба были голодны и решили поесть прямо сейчас. Потом они улеглись рядышком на подстилку и снова стали болтать. На этот раз о школе, о друзьях, о родителях и о том, чем бы им хотелось заниматься в жизни. Томми сказал, что хотел бы повидать мир, но пока был с отцом только в Калифорнии и Флориде в деловой поездке. Она же никуда не ездила, но призналась в том, что ей хотелось бы посмотреть Нью-Йорк и Чикаго. Они оба мечтали побывать в Европе, но Мэрибет сомневалась в том, что когда-либо туда попадет. У нее вряд ли появится возможность путешествовать, и даже ее переезд в этот городок стал для нее событием. Они поговорили и о войне в Корее, и о тех их знакомых, которые там погибли. То, что всего через несколько лет после предыдущей войны Америка уже оказалась втянута в следующую, и ей, и ему казалось дикостью. Они оба помнили Пёрл-Харбор, хотя им было всего по 4 года. Отца Томми не призвали по возрасту, но отец Мэрибет воевал в Ивадзиме. Мама страшно волновалась, но он вернулся домой целым и невредимым. «А что ты будешь делать, если тебя призовут в армию?» — спросила она. «Сейчас? Или когда мне будет 18?» Томми, казалось, смутил ее вопрос. Это было вполне возможно, ведь война в Корее могла и не закончиться через 2 года. Когда угодно. Ты пойдешь? Конечно. А как же иначе? А я бы не пошла, если бы была мужчиной. Я против того, чтобы на войне погибали люди. Даже ради каких-то высоких идей, твердо сказала Мэрибет, заставив его улыбнуться. Иногда она была такая смешная. У нее, казалось, были сформировавшиеся взгляды на все на свете, подчас довольно забавные. «Это потому, что ты девочка. У нас выбора нет. Выбор должен быть всегда. И рано или поздно ты перед ним встанешь. Квакеры, например, в армию не идут. Мне кажется, они умно поступают. Может быть, они просто боятся?» Задумчиво произнес Томми, вспоминая все те представления, которые впитал с молоком матери. Но Мэрибет не хотела соглашаться с ним. Она ничего не принимала на веру до тех пор, пока не убеждалась в правоте того или иного суждения. «Я не думаю, что они боятся. Мне кажется, они просто искренни перед самими собой и перед своей верой. Я бы отказалась идти в армию, если бы была мужчиной», — упрямо сказала Мэрибет. «Война — это кровавая бойня». «Нет, ты бы не отказалась», — усмехнулся Томми. «Ты бы воевала, как все остальные. Тебе бы пришлось это делать. Может быть, в один прекрасный день люди не будут делать то, что им приходится делать». Они будут спрашивать себя, разумно ли это, а не просто выполнять то, что им скажут. «Что-то я сомневаюсь в этом», — возразил Томми. «Тогда наступит хаос. Почему кто-то должен идти в армию, а кто-то нет?»